пишу доску, когда пьян доску. Распечатав вкус на слова не скуп. Из моих уст много вкусности и миску. И спустя окно на воле воску. Готовим бумбу, заряжаем колбу. Завизжали тюлки, оголили пупки. Паровоз, дымоход нас повез далеко. И тут никак без лютого сушника, без людного движника. Дыма у потолка много, а мы любим смулы, как акриловая колба гулящего бунга. Тот, кто говорит тебе, что это вредно, не курил и не надо ему курить. При наличии ума ничего плохого она с тобой не сотворит. Пусть леет то, что дымит, пусть льется то, что горит. Пусть настукивает ритм, оставь это мне, сделай перерыв. Пусть леет то, что дымит, пусть льется то, что горит. Пусть настукивает ритм, в руки не бери, сделай перерыв. Когда пьян доску, в руки не бери, сделай перерыв. Что горит.